Дом Кристана прервал свои вопросы, когда на станцию вошли губернатор и те несколько мужчин, которые помогали нести тело, промокшее до нитки и по уши вымазанные в грязи. К счастью, потоки дождя смыли кровь с их пластиковых плащей. У всех был смущенный, слегка извиняющийся вид. При входе они едва ли не кланялись либо. Но Винни подумала, что они ведут себя как-то не так, выказывая либо больше уважения, чем обычно проявляли к людям, чей дом посетила смерть. Один из них спросил Либо: «Теперь вы Зинадар, да?» Эти слова все объяснили. Зинадар не обладал никакой реальной властью, но престиж его был огромен. Только благодаря его работе, тому, что он здесь необходим, существовала сама колония. Либо уже не ребенок и должен принимать решения. Он получил статус, шагнул с окраины мира в самый его центр. Но Винни чувствовала, как рушатся ее планы. Все шло не так. «Я думала, что останусь здесь еще долго, буду учиться у Пипа, либо будет рядом со мной спутником, товарищем. Такой я видела жизнь. Она уже биологист колонии, занимает в системе важное почетное место. Она не ревновала к Либо. Ей просто хотелось хоть немного еще побыть ребенком вдвоем, но теперь Либо не мог оставить ее соучеником. Их дороги разошлись. Она внезапно поняла, что все в комнате следят сейчас за Либо, как он себя чувствует, что говорит, что намерен делать. «Мы не станем причинять вреда свинцам», — сказал он. «Не стоит даже называть это убийством. Мы не знаем, что сделал отец, как он их спровоцировал. Я попытаюсь разобраться в этом позже. Важно только одно. Они сделали то, что считали правильным и необходимым. Мы чужие здесь. Возможно, мы нарушили закон или табу, но отец всегда был готов к этому. Он знал, что такое может случиться. Скажите всем, он погиб с честью, как солдат на поле боя, как пилот в рубке корабля. Он умер, исполняя свой долг». «Ах, Либо, мой молчаливый мальчик, ты стал таким красноречивым и уже не мальчиком более». Но Винни чувствовала, как горе наваливается на нее. Она должна отвести глаза от Либо, посмотреть в другую сторону, в любую, и посмотрела в глаза единственному человеку в комнате, который не следил за Либо. Мужчина был высок, но очень молод, моложе ее самой. Но Винни вспомнила его. Он учился в школе класса младше. Однажды она пришла к Доне Кристан, чтобы защитить его. Его звали Маркос Рибейра. Вернее, нет, звали его Маркана, потому что он был таким большим. «Большой и глупый», — говорили они и кричали ему вслед. «Кана» — грубое слово, означавшее «собака». Она замечала тихую ярость в его глазах, а однажды увидела, как, доведенный до отчаяния, он все-таки напал на одного из своих мучителей. Парень больше года потом носил руку на перевязи, плохо срослась. Конечно, они обвиняли Маркана, говорили, что он первый начал. Так ведут себя палачи всех возрастов, перекладывают вину на жертву, если она решается дать сдачи. Но Навини не принадлежала к их числу. Она была столь же одинокой, как и Маркана, но не такой беспомощной, и у нее не было причин молчать. «Вот так она будет говорить о свинцах», — думала она. Сам Маркана для нее ничего не значил. Ей и в голову не приходило, что он запомнит тот случай, что она станет для него единственным человеком, кто хоть раз встал на его сторону в его бесконечной войне с другими детьми. Она не видела его и не думала о нем с тех самых пор, как стала ксенобиологом. А теперь он стоял здесь, весь в грязи, принесенный с того места, где умер Пипа. Его волосы промокли и прилипли к лицу, кожа блестела от пота. Он больше, чем когда-либо, напоминал зверя. И куда это он смотрит? Его глаза видели только ее. «Почему ты глядишь на меня?» — беззвучно спросила она. «Потому что я голоден», — ответил зверь. «Но нет, нет, это ее страх, страх перед свинцами. Маркана для меня ничто. И что бы он там ни думал, я не для него». Одно мгновение она видела его. То, что она выступила в защиту, значило для нее одно, а для него совсем другое. Это просто были два разных события. Эта мысль совместилась в ее мозгу с мыслью о смерти Пипа. Что-то очень важное. Сейчас она поймет, что случилось. Но мысль ускользнула, затерялась в разговоре. В комнате стоял ровный гул.